Ольга Ромина. Ненастоящая невеста миллиардера. Глава первая. «Пошла вон, дрянь!» Шипит змеёй расфуфыренная дамочка, и мою щеку обжигает хлесткая пощечина. «Убирайся! И шустрая какая! Решила чужого мужика увести? Не выйдет!» Визжит так, что уши закладывает. Делаю шаг назад, держать за щеку. Я боюсь, что она на меня кинется. Такой у нее вид устрашающий. «Вон лимита!» Продолжает скандалить. «Думаешь, твоя смазливая мордашка и прелести тебе помогут пробиться? Иди лови своего мужика, а на моего пасть не разевай!» Выкрикивает совершенно дикие обвинения. Марта как с цепи сорвалась. Стервозная женушка хозяина бутика. Высокая и сухая, как вобла. Перекроенное по моде лицо с острыми скулами и накачанными губами. Тощая фигура затянута в красное кожаное платье с принтом змеи. Вот змея она и есть. Владелец бутиков — ее муж, но женушка регулярно наведывается с, как она это называет, проверками качества обслуживания. А на самом деле пасет своего муженька. Сегодня не повезло мне. Вобла Марта с чего-то решила, что мне нужен ее муж. И отрицать бесполезно. Разъяренная женщина совершенно не хочет ничего слышать. «Верьте, что тут задницей! Подавай вам всем готовенькое! Не выйдет!» Делаю еще шаг назад, но она больно вцепляется ногтями мне в руку и дергает на себя, едва удерживаясь на ногах. А Марта приближает ко мне свое лицо и продолжает обливать грязью. «Не строй из себя, Женечку, овечку невинную! Быстренько хотела в столице хорошо на тепленькое сесть, а не выйдет!» «Марта Семеновна!» Пытаясь защититься, оправдать себя, но в этот поток грязи невозможно вставить ни слова. «Заткнись!» — рявкает. «Куда намылилась? Снимай униформу! Переодевайся в свои тряпки и проваливай! Вылетишь пробкой отсюда! Возьмут только на рынок резиновыми тапками торговать!» Толкает меня в сторону шкафчиков, где висит наша одежда. Едва не падаю с высоких каблуков. Выставляю вперед ладони, чтобы не удариться лицом. Кассир и второй консультант находятся в бутике. Да и носа сюда не сунут, побоятся. «Раздевайся!» — орет Марта. Я быстро, непослушными пальцами пытаюсь расстегнуть мелкие пуговички на форменном платье. Но пальцы дрожат, а взор застилают слезы. Изо всех сил пытаюсь не расплакаться, не доставлю этой стерве такого удовольствия. Наконец пуговицы поддаются, и я стягиваю черное обтягивающее платье. Достаю свои джинсы и свитер, быстро натягиваю. И все это под непрекращающуюся ругань. Марта все обливает и обливает меня ушатами помоев. Обвиняет в том, чего я не совершала. Я в этом элитном бутике едва ли 3 месяца проработала, а теперь меня выгоняют со скандалом. Сую ноги в свои растоптанные ботиночки. Туфли на шпильке тоже часть униформы. Да и поздним холодным осенним вечером в них только мерзнуть и ноги ломать. «Дай сюда!» Марта выхватывает из моих рук рюкзак и вытряхивает все содержимое на пол. «Что вы делаете?» Вскрикиваю и падаю на колени, чтобы собрать свое. «Проверяю!» Швыряет рядом рюкзак. «Не прихватила ли чего? Может, если мужика увести не смогла, так решила платье утащить? Тебе на такое в жизни не заработать!» Злые слезы, бессилие все-таки текут из глаз и начинают капать с носа. Шмыгаю, утираю нос рукой. «Гнусное обвинение! Я в жизни вещи чужой не взяла!» «Быстрее!» Подгоняет меня и специально наступает на мой телефон. Экран простенького смартфона трескается. Поднимаю взгляд на Марту, а она злорадно улыбается. «Лимитанище!» произносит с видимым удовольствием. «Ты мне еще ноги целовать должна, что я не стала бухгалтерию сверять!» Делает еще один гнусный намек. «Да как вы смеете?» Поднимаюсь на ноги. «Ни копейки не взяла! Это вы мне зарплату должны почти за весь месяц!» И по вспыхнувшим довольством глазам и змеиной улыбочке понимаю. Не заплатят. И холодок проходится по позвоночнику. «Деньги мне очень нужны. Скоро платить за съемную комнату». «Вы должны мне заплатить», — выговариваю дрожащим голосом. «Ничего я тебе не должна», — высокомерно заявляет стерва. «Вали, нищета, а то еще штраф выставлю. Такое, что на паперть пойдешь работать, чтобы денег собрать». «Как можно быть такой, такой злой? Она издевается надо мной, унижает и получает от этого удовольствие. Даже не скрывает этого». «Теперь, деточка, будешь думать, прежде чем крутить своим задом перед чужим мужиком!» Продолжает. Поднимает руку, и я отшатываюсь. Боюсь получить вторую пощечину. А Марта вытягивает руку и указывает пальцем, увенчанным острым алым когтем, на дверь. «Пошла вон!» Я вылетаю из подсобки. Мне плохо даже физически. Я всегда теряюсь перед такими наглыми и напористыми. Да и что я могу сделать? Я действительно приехала из небольшого городка, имея скромное накопление и диплом местного вуза. Решила попытать счастье, как и тысячи других. Ну и вот. Считала удачей, что смогла устроиться на работу в этот бутик. Муж этой стервы принял меня на работу. Показался добродушным дядечкой. Но что бы я хотела его отбить? Этого колобка с толстыми пальцами-сосисками и жидкими волосенками? Муж и жена — полные противоположности. Да и никогда, будь он хоть первым раскрасавцем на всю Москву. Открываю дверь, и Марта толкает меня в спину. Делаю несколько шагов вперед, размахивая руками, чтобы не упасть на скользкий блестящий мрамор. «Что уставились?» — рявкает Марта. «Работа не нужна!» Уже бывшие коллеги провожают меня сочувствующими и жалостливыми взглядами. Конечно, они слышали каждое слово. Но ни одна не дернется заступиться. Марта окидывает их злым взглядом, и девушки опускают глаза в пол. Магазин закрыт, уже поздно. Всем хочется домой. А тут я. «Убирайся!» — шипит Марта. «И обноски свои забирай!» Из-за слез, которые все затуманили перед взором, теряюсь и не сразу нахожу в прозрачной стене стеклянную дверь. Наконец, цепляюсь за ручку и дергаю ее. Хочу побыстрее убраться отсюда. В душе кипит обида и несправедливость. «Корова тупая!» Перед глазами возникает рука с алым маникюром, и дверь, наконец, поддается. А еще я чувствую тычок в спину, вылетая из бутика по скользкому мрамору. Внутренне сжимаясь вся, ожидая встречи с полом. Точно так же, как и мой телефон, вылетев из руки, уже стукнулся и разлетелся на части. Так и я сейчас. Но на моем плече смыкаются чьи-то сильные пальцы. Хватка просто железная. Рывок, и просто все дыхание вышибает от встречи с чем-то твердым. «Что здесь происходит?» Раскатисто звучит над головой властным голосом. От такого тона вжимаю голову в плечи. Хочется провалиться сквозь этот мраморный пол. Таким голосом только уничтожают. «Господин Градов!» — восклицает Марта. И от этой резкой перемены мне становится только хуже. Таким присмыкающимся голосом эта змея говорит только с очень богатыми клиентками. Градов. Знакомая фамилия. И вдруг озарение. Градов. Это не владелец ли этого торгового престижного центра? Кажется, сегодня удача окончательно решила повернуться ко мне своей филейной частью. Я умудрилась налететь на миллиардера Градова. Ну все, сейчас меня точно спустят с лестницы, чтобы не портило своим видом лоск и богатство этого места. «А вы?» — спрашивает ледяным тоном. В воздухе буквально потрескивает напряжение. Я пытаюсь отстраниться, но хватка становится только сильнее. Замираю испуганной мышью. «Марта Семеновна!» В голосе змеище мурлыкающие игривые нотки. «Владелица бутика эксклюзивной модной одежды. Вот этого!» «И что же такого могло случиться, что разразился такой скандал?» Голос Градова ни на капельку не изменился в интонации. Судорожно вдыхаю. Готовлюсь к тому, что меня сейчас уничтожат. Мое оправдание этот богатей явно слушать не будет. «Не стоит вашего внимания!» Кокетливо отмахивается Марта. «Мы уже разобрались!» «Моего внимания стоит все, что происходит в моих торговых центрах!» Припечатывает Градов весомо, особо выделяя интонации моего и моих. Опять пытаюсь дернуться, хотя бы обернуться, но снова ничего не выходит. Меня впечатывают так, что не вдохнуть даже. Я своими слезами и соплями уже уделала рубашку миллиардера. Волосы шевелятся от того, сколько она может стоить. Моей зарплаты точно не хватит, чтобы такую купить. «Я все еще жду объяснений». Камнями падают слова на мою голову. «Моя теперь уже бывшая сотрудница, как бы это помягче выразить?» Мямлит Марта. «Клеилась к моему мужу». И вдруг добавляет. «И подворовывала из кассы». «Нет», — тихо, со всхлипом выдыхая. «Неправда». Меня отлепляют от стального торса. Цепляют пальцами за подбородок, заставляя поднять голову. Градов высокий. Я запрокидываю голову, и наши взгляды сталкиваются. Никогда такого цвета глаз не видела. Будто голубые и зеленые одновременно. Такой сложный оттенок бирюзы. А вот то, что я в них читаю, Это будто мой приговор. Там молнии сверкают, и шторм заворачивается». «Неправда?» — спрашивают с ухмылкой, в глазах будто насмешка проскакивает. «Неправда!» — заявляю жаром. Слезы опять льются по щекам, и я всхлипываю. Хочу отойти, чтобы не быть так близко к этому богатому снобу, хозяину жизни, но наши силы не равны. Злит его насмешливо выгнутая бровь, и я нахожу в себе силы продолжить. «Никогда ни одной чужой вещи не взяла, ни копеечки чужой. А муж у нее, Боров, сам пристает. Сколько уже девчонок повылетало, потому что ему не имется. Пристает, намеки делает. А потом Марта Семеновна девушку выгоняет, да еще и не хочет заплатить за отработанные дни». Схлипывая и размазывая слезы по лицу, выдаю всю правду. «Да как ты смеешь?» Марта теряет терпение. С нее слетает вся напускная любезность. «Лимитчица нищая! Не слушайте ее, господин Градов. Много их тут таких ошивается». Градов проходится по мне с ног до головы грозовым взглядом. Хмурится. Поджимает губы. Мои потрепанные джинсы и видавшие виды ботинки явно оскорбляют чувство прекрасного этого лощеного типа. Куртка у меня тоже далеко не брендовая, да даже не новая. Потом переводят взгляд с меня на великолепный мраморный пол. Смотрит на останки моего телефона, и складка между бровями становится глубже. Сжимаюсь вся. Мой запал иссяк, и силы кончились. Да и какой смысл трепыхаться и бороться? Из-за меня нарушена идиллия этого места. Сейчас просто прикажет вымести грязь, да и все. Опуская голову, смиряясь со своей судьбой. Слезы так и не собираются прекращаться. Градов щелкает пальцами, на моих плечах тут же сжимаются тяжелые ладони. Я даже не заметила, что миллиардер не один. Вот дура. Конечно, он ходит с охраной. «В машину ее». Оглушают меня его слова, звучащие непоколебимым приказом. Ноги подкашиваются. Я бы упала, но охранник Градова удерживает меня. «Влад, что ты собираешься делать?» Звучит еще один голос. Справа от миллиардера стоит молодой, холеный мужчина, на лице которого также ни одной эмоции.